Номер 5. Эллен. Отголоски прошлого. Территория ШОС. 3 года назад. Эфелианская летопись. Запись номер 1. Первый закон мира эфелианов. Древнейший закон выживания разумного вида эфелиан. Убей или будешь убит. Вонь носков и забродившего пива, что постоянно проливали на прогнивший деревянный пол бара. Обыденность для здешних мест. А в особые дни еще и жутко несло дерьмом пуделя Ротана, хозяина заведения. Уж очень пес любил срать прямо на входе бара, если хозяин забывал покормить его с утра. Посетители, не замечая собачьего дерьма, просто размазывали его подошвой, а потом оставляли зловонные следы. Сегодня, кстати, был тот самый особый день. На улицах сменялся морской караул. Уже неделю в преступных переулках дежурили новички. Наивные молодые парнишки, у некоторых еще даже не отросла щетина. Под глазами не было чернушных провалов, а новая форма идеально сидела на человеческих телах. Через месяц они узнают местных шишек. Через 2 начнут собирать первые взятки. А через 3 их пивные животы растянут красивую форму, и вуаля! Новички станут самыми обычными портовыми жердяями в зеленых погонах. «Апчхе!» Раздался рев элементаля земли в самом дальнем углу бара, и пол под нами содрогнулся. С бара упало и разбилось несколько пивных стаканов. «Свинячья рожа!» — взревел бармен на гиганта. «Опять из-за тебя землетрясение!» «Извини», — буркнул эфелиан, вытирая нос, а затем снова чихнул. Да так, что стол под моими локтями чуть не подскочил. Я кинула взглядом посетителей бара. Бородатый Стэн уже 3 часа спал на барной стойке, уткнувшись лицом в свою желтую блевотину. Пока его тощий дружочек Астид проигрывал в бильярд уже 6-й раунд. И каждый раз при очередном провале он увеличивал свою порцию штрафного спиртного на 2. Синяки оставлял толстые занозы в пальцах, но Астид был настолько пьян, что даже кусок этого кия, воткнутого в его тощий живот, не заставил бы отвлечься от провальной игры. Джелида. Он снова выпил залпом целый стакан. Такими темпами бедолага скоро уснет рядом с любовничком своей сестры в его же блевотине. Хотя, учитывая, что 7-й раунд он, скорее всего, тоже проиграет, в своей. А она, на минуточку, тоже воняет. Что тут можно сказать? Вот она, портовая романтика нейтральной территории ШОС, на которой по закону, что эфелианы, что люди, все равны. Я, как обычно, сидела за круглым столиком в дальнем углу. По мнению местного бармена, 17-летняя эфелиан в платке, будто церковная прислужница, привлекала слишком много нежелательного внимания портовой пьяни. Поэтому сидела я именно в углу. Сегодня в баре народу собралось немного, так как на настенном календаре красным кружком был отмечен вторник. В будни мужчины работали, а вот в выходные в баре начинался самый смрад. Старые двери заведения с грохотом распахнулись. Все местные знали, кто позволял себе подобные показушные выходки. Морские копы главного поста. Гладко выбритые лица, темно-зеленая форма. Они всячески пытались выделиться аккуратностью на фоне общественного мусора. Их лица всегда выражали отвращение, когда копы проходили мимо одиночных круглых столиков, лицезря пьяниц вокруг. С особым презрением они смотрели на портовых крыс, тех, кто выполнял для наркобаронов грязную работу по зачистке, отлову, краже, пыткам и прочим прелестям. Я одна из таких закоренелых портовых крыс. Иногда нас называли наемниками, но сами полицейские использовали исключительно понятие «портовые крысы». Работа подобного рода противозаконна, но нас никто не мог арестовать, пока не было доказательств. Ни пойман, ни вор. Хотя полицейским уже давно поименно были известны знаменитые крысы. И каждый раз, проходя мимо угла, где я обычно сидела, их выражения лиц с отвращения менялись на гнев. Будто пронырливые коты проскользнули мимо мыши, которую так страстно жаждали поймать, но каждый раз безуспешно. «Уже успела полакомиться на помойке, крыса в платке?» — съязвил один из полицейских, проходя мимо. «Наелась до отвала». Мы иногда перекидывались парой фраз, но сегодня, кажется, они были не в настроении, судя по тому, что поприветствовали подобным образом еще нескольких человеческих мужчин. Однако и у меня последние дни настроение ни к черту. По работе приходило мало заказов. Чертовски мало! Мелкие поставщики химии, которые владели захолустными подпольными точками, уже как месяц легли на дно из-за прошедших рейдов. Мой основной заказчик, наркоторговец Ток, тоже притих. Узатый бандит в прошлом хорошо показал себя и уже почти 6 лет являлся одной из главных шишек порта. Однако даже он уже несколько дней не связывался ни со мной, ни с другими крысами. Один из этих крыс, Ягар, сейчас развалился за барной стойкой и пил уже 8-ю кружку эля. У него, по-видимому, по заказам тоже было пусто. «И потом мы еще долго ржали над простофилей, который целый час пытался нам доказать, что это драгоценность!» — кричал Ягар. «Но в конечном итоге Зак набил ему морду и просто ушел!» Разглагольствуя на весь бар, он вытирал рукавом пену со рта, пока бармен Хенгель начищал кружки и делал вид, что ему безумно интересно уже который час слушать жирного наемника. «И чем все закончилось?» — без особого интереса спросил Хенгель. «Зак так и не вернулся. А тот сумасшедший Кристен не замолкал, повторяя, что нашел сгусток ярости. Как же его там называют? Ах, точно! Асцентрит!» «Хм...» — промычал бармен. «Мне кажется, я когда-то слышал о нем. И, возможно, видел». «Видел сгусток ярости?» — с явным подозрением спросил Ягар. «Да. Твоя жена, когда с похмелья притаскивается ко мне в бар. Вот настоящий сгусток ярости!» Раздался прокуренный смех соседних столиков. Однако после недовольного взгляда наемника, брошенного в ту сторону, гоготанье тут же прекратилось. «Мы нашли этого придурка в южном районе Топи, недалеко от агентских полей. Он во всю глотку орал, что почти нашел какой-то там белый город, кампус!» — продолжил Ягар. Где-то недалеко от входа послышался звонкий удар пивной кружкой по столу, а дальше последовал рык вперемешку с отрыжкой. «Грязные, трусливые куски дерьма!» — выругался на весь бар здоровяк. Лысый и огромный Филиан. Я не видела его здесь раньше. Возможно, заграничный гость, хотя говорил он на джилийском чисто и без акцента, будто местный. Он продолжил. «Меня тошнит от трусов, которые бегут из внешнего мира в белый загон, как испуганный скот!» Бандит срыгнул. «Вы должны были размазать его так же, как говно местного пуделя по прогнившему полу!» «Он был слишком жалок, чтобы опускаться до подобного!» усмехнулся Ягар в ответ. «Я на прошлых выходных придавил пару мелких букашек. Они также пищали про этот кампус. Такие ничтожные!» парировал лысый Эфилиан. «Я прям-таки упивался их мольбами не убивать. Якобы они так долго искали свое спасительное убежище, что бежали аж с самой Арейна-Дэн! Кретины же, ну!» Басисто рассмеялся он, и вместе с ним засмеялись и другие. Не в силах слушать тошнотворную беседу, я ворвалась в разговор. «Тебя так забавляют мелкие букашки! Себе по весу, наверное, сышь найти соперника на мордобой!» «Это кто пропищал?» — спросил он, делая вид, будто осматривает зал. Новая волна смеха окатила прокуренное помещение. Гости бара, обратив на меня свое почтенное внимание, замерли в предвкушении ответной реакции, которая не заставила себя ждать. «Такое отребье, как ты, должно махать кулаками с теми, кто равен по силе. Тупое ты ископаемое!» Бар замолк. Возможно, я поступила опрометчиво, так ответив Эфелиану в три раза больше меня. Но если кто-то собрался словесно поносить мою мечту, молчать не стану. Просто не смогу. Слишком многое было пройдено в открытом мире в поисках этого кампуса. Слишком много шрамов с малых лет оставлено на теле, на пути к мечте. Эфелиан поднялся из-за столика, в развалочку подошел, почесывая лысину, и насмешливо спросил. «Так-так, что тут у нас?» Он осмотрел меня. «Соплячка в платке с грязным лицом, пьет пиво по вторникам и выглядит, как потрепанный кирзовый башмак. Ты похожа на наемницу». «Не трогай беженцев, кусок вонючего дерьма!» «Я их не трогаю. Я их топчу!» «Они просто хотят мира, пока ты бьешь морды и наслаждаешься месивом в бездне страха!» Рявкнула я, на что лысый хищно улыбнулся, обнажив весь кривой зубной ряд, и, наклонившись к столику, прорычал. «Я Эфелиан. Я хищник. Если хищник видит добычу, он атакует. Сильный поглощает слабого. Убей, или будешь убит. Слизняки, которые щебечут про спасительное белое убежище — мусор!» Я схватила стакан, и пиво тут же разбрызгалось по его лицу, окатив даже тело. Тишина в баре, до этого разбавляемая редкими короткими диалогами, стала действительно гробовой. Облизнув губы и протерев глаза рукавом, здоровяк хищно оскалился. Замах, и тяжелый кулак тут же прилетел мне в челюсть. Я мгновенно оказалась на полу. Рука молниеносно коснулась клинка на ремешке, и, вскочив, я бросилась на здоровяка, успев слегка порезать его щеку. Эфелиан снова замахнулся, но тут на нас со спины накинулись гости, под недовольные возгласы, скручивая руки обоим. Полицейские же так и не сдвинулись с места, наблюдая за обыденными разборками в старом баре. Нас вышвырнули на улицу. Здоровяк бросил на меня озлобленный взгляд и, вероятно, рассмотрев опухшее от удара лицо, скривился. «Соплячка! Еще раз откроешь рот — раздавлю!» «Беженцы, простые эфелианы, сучи ты потрох! Узнаю, что приложил к ним свои ручищи, зарежу!» Лицо горело. В одно мгновение мне показалось, что эфелиан снова собирался замахнуться. И тут же, не дожидаясь второго удара, я кинулась бежать по темным улицам прочь. Как крыса. Настоящая крыса. На следующий день я с опухшим лицом направилась к Тогу, так как он наконец-то изволил вызвать меня по работе. Письмо под дверью квартиры выглядело помятым. Разносчик снова был не в духе. Разбитые лица — обыденная картина для портового города. Женщин здесь тоже били. Они так же, как и мужчины, воровали, убивали. Их так же, как и мужчин, наказывали. Местные ведьмы неплохо наживались на этом. Варили заживляющие бодяги и продавали дороже, чем одурманивающий порошок. Варить, правда, подобные кремы было куда затратнее, чем дурманы и галлюциногены. Но если хотел перейти на легальный бизнес и сохранить шкуру, будь готов потратиться на ингредиенты. Оказавшись внутри прокуренного помещения морского подполья, я увидела на пороге, как и прежде, эфелианских портовых стражников — Атона и Лигена. Поначалу первые пару лет стоило мне пройти мимо этих ублюдков, как они начинали громко выкрикивать шутки про комендантский час для несовершеннолетних, про отказ в работе в борделе и еще много всего. Смех, шепот. Юные особы редко посещали подобные места. поэтому избежать лишнего внимания было невозможно. Пару лет назад стражей было трое. Третьего звали Нинан. Языкастый, напыщенный коротышка, яростнее своих приятелей издевался надо мной. Пару лет назад его нашли в одной из центральных бухт. Он был привязан к мачте заброшенного корабля, а в теле торчало 38 ножей. Ровно столько раз он унизил меня в притоне наркобарона. Ножи нынче стоили дорого, пришлось хорошенько потратиться. Но оно того стоило. Теперь, когда я приходила за заказом, на пороге вместо оскорблений и издевок меня встречало желанное безразличие. Атон и Лигин молчали. После того, как на изрешеченном теле Нинана была найдена моя записка, адресованная этим двум эфелианам, они старались принимать отрешенный вид, а я в очередной раз напоминала себе. Оно определенно того стоило. Я зашла в кабинет Тога. Наркобарон, как обычно, просиживал свои яйца за огромным позолоченным столом, дымя зловонной сигаретой. Перед ним неизменно стояла машинка-арифмометр. Тог без конца считал свои сбережения. По краям стола располагались испитые бокалы дорогого портвейна. Увидев меня, наркобарон сощурил покрасневшие глаза, подозрительно посмотрел на мое разбитое лицо, но вопросов задавать не стал. Сразу перешел к делу. «На этот раз цель — человек. Он в долгах и уже полгода кормит нас завтраками. Мое терпение не резиновое. Зачистку сделать быстро, этой ночью. Мне говорили, что он собирается бежать. Выглядит непримечательно. Короткие светло-русые волосы, одевается в нищенский ширпотреб. Домой приходит только переночевать, и то через раз. В общем, работа плевая, оплата после». «Это всего лишь человек. Я сделаю работу за пару часов. Почему оплата в конце?» «Потому что я так сказал». Снова затянувшись, он указал на дверь. «Иди. Детали в записке под шестым столиком у Хенгеля». «Таков бизнес порта. Не нравится — не берись за заказ». Но отказавшихся особо не жаловали. Все хотели иметь дело с постоянными наемниками, а не менять их как перчатки. Это вопрос репутации. Крыса, которая берется за любую работу, хорошая крыса, что имеет хлеб и кров. Крыса, которая воротит носом, умрет с голоду на помойке. Все просто. Оказавшись в старом баре, я с непринужденным видом подошла к тому самому облезлому столу и, приподняв его, обнаружила сложенную записку. Положив ее в карман старых брюк, краем глаза заметила, что Хенгель сегодня выглядел грустнее обычного. Последние несколько месяцев на человеческом старике не было лица. Мы частенько любили потравить друг друга анекдоты или поделиться морскими сплетнями. На последнее время бармен будто захворал. Хенгель — единственный, с кем я могла непринужденно поговорить о погоде, новостях, инновациях мира людей и прочей ерунде. Мы не были друзьями, просто любили поговорить ни о чем. Не будь его, я бы превратилась в животное и со временем забыла бы живую речь. Бармен, как всегда, натирал пивные краны, пропадая в своих мыслях. Все в этом заведении пахло стариной человечества. Бары все как один украшали настенной каменной плиткой серо-коричневого цвета, и заведение Хенгеля не стало исключением. Только огромная коробка, транслировавшая черно-белые передачи, выделялась на фоне затхлой атмосферы. «Старик Хенгель снова мечтает о пенсии?» — задорно спросила я, усевшись на барный стул. «Тебе как обычно». Он потянулся за бокалом, чтобы налить привозного солийского пива. «Нет, у меня скоро задание. После возьму пару кружек». Он поставил бокал обратно и снова принялся натирать краны. «Все еще работаешь на этого бандита?» Хенгель тяжело выдохнул. «Видел, как ты наклонилась к ножке стола. Эллен, Тебе давно пора поменять место поисков Белого города. Да, мы не были друзьями. Но один секрет я все же поведала ему. По пьяни проболталась про свою мечту. Портовые ищейки в погонах только и делают, что пытаются подловить тебя. Тревожно продолжал Хенгель. Я слышал их разговоры. Здесь каждый второй полицай знает, что ты местная... Убийца? Крыса. Бросил он. Я не любила поднимать эту тему. Людская семья растила нас с Делианом по человеческим принципам. Удачное стечение обстоятельств, что нас вообще смогли пристроить к взрослым. Брошенные эфелянские дети никому не нужны. Но сказка длилась недолго. Ровно до 7 лет. А дальше, спустя 3 года голодания и скитания по улицам, я коснулась протянутого мне ножа и стала орудовать им за деньги. Выполняла приказы, чтобы не сдохнуть от голода. Я никогда, ни разу в жизни не убила по собственной воле. Только пытала, и то в большинстве случаев, языкастых ведьм. Однако, еще до того, как моя рука лишила кого-то жизни по приказу, с первых дней на окраине порта те, кто замечал красные пряди, торчащие из-под платка, все как один клеймили меня убийцей. Просто за то, что я есть. Как бы назвал меня брат, будь он рядом. Делиан, кто же я? «Чего призадумалась?» — спросил Хенгель. Вспомнила времена, что уже не вернуть. «Опять брат?» Он не обрадуется, узнав, кем я стала. Хенгель не отозвался, потупив взгляд. «Черт с этим всем!» — вскрикнула я. «Чутье крысы подсказывает, что я уже близка к истине. Недавно я слышал от одного наемника про кампус. Пока рано уходить». «Я поставил бы пару зеленых купюр на то, что ты его не найдешь», — ехидно отозвался бармен. «А я бы поставила, что найду. Вот увидишь, противный ты дедулька, я его найду». «Эх, девчонка, не слушаешь ты меня, а зря». «Не злись, Хенгель, у меня простое задание. Цель — человек. Как управлюсь, приду к тебе за пенным». Похлопав по барной стойке и спрыгнув со стула, я поправила платок и попрощалась со стариком. Однако, двигаясь в сторону выхода, продолжала думать о только что сказанных им словах. «Эллен, тебе уже давно пора поменять место поисков кампуса». «Нет, старик, еще не время. Я знаю, что истина уже на пороге. Скоро я выведу координаты Белого города. Вот увидишь». Ночь. Такая же сырая, как и вчера и позавчера. Все вокруг пахло немытыми шлюхами, кровью и алкоголем. Следуя наводке Тога, я пересекала спальный район и проговаривала про себя описание цели, заметив, что сегодня было тихо. Слишком тихо. В портовых зонах почти не осталось обезумевших от бездны страха. Но за пределами нейтральной территории творился настоящий ад. Может, одна из причин, почему я до сих пор не покинула порт, это страх? В открытом мире жажда выжить становилась петлей на шее. Обезумевшие филианы теряли понимание, свой-чужой. Даже семья становилась для них угрозой. Один эфилиан, поддавшийся бездне страха, мог уничтожить целый клан, семью, своих детей. Таков наш мир сейчас. Пока не найдены эфилианы неизвестной войны, весь мир кажется врагом. Кто знает, может, завтра и я бесследно исчезну, как они. Время перевалило за полночь. У цели в окне 4-го этажа не горел свет. Здание было построено по старым чертежам. Такие постройки имели открытые железные балконы, соединявшиеся между собой лестницей. Если забраться на 2-й этаж, можно спокойно проникнуть в любую квартиру через окно. Спустя 5 попыток закинуть веревку железным крюком на прутья балкона, мне все же удалось сделать плотную петлю. Поднявшись наверх, я отцепила и сбросила веревку вниз, молясь шлюхам порта, чтобы к моему приходу ее никто не украл. Это уже третье за месяц. Путь после зачистки пройдет через главную дверь. Будто я житель, что просто вышел из своей квартиры подышать ночной морской вонью. Никто ничего не заподозрит. Оказавшись у окна цели и достав из ремней на бедре кинжал, я приготовилась пробраться к жертве. И хотя это был просто человек, стало тревожно. Вдруг я услышала странный звук, который донесся из приоткрытой форточки. Тихий мужской плач. По-любому очередной алкоголик. Напился из-за долгов и ноет о своей паршивой жизни. Я просунула руку через форточку, но окно открыть не удалось. Поэтому кинжал пришлось убрать обратно в ремешки и протянуть вторую руку. Только дотронулась до ручки, как услышала шепот. «Отец, я так больше не могу. Дедушка Хенгель не сможет до конца своих дней отдать твой долг. Я работаю на трех работах. Мать не выдержала горя и скончалась после твоей смерти. Дедушка работает в баре каждый день без выходных уже много месяцев. Его больное сердце так долго не протянет. Но он не слушает меня. Умрет он, и вместе с ним умру и я. Я один. Совсем один. Сплю пару часов в день. Ем только раз в сутки. Если и я погибну, все долги падут на Хенгеля, и тогда он точно умрет. Отец, как же быть?» И тут меня осенило, что цель зачистки — внук бармена Хенгеля. Пробравшись внутрь квартиры и пройдя немного вглубь, я увидела, как в соседней комнате молодой мужчина, сидя на полу, рассматривал и бережно гладил фотографии. «Я не хочу для него такой участи. Но я так больше не могу!» — прошептал он и встрепенулся. «Кто здесь?» Внутри было неспокойно. «Отчего же?» «Это просто человек. Просто цель. Очередная цель на зачистку. Джелида, да где кинжал?» Я вошла в комнату уверенным, но неспешным шагом и достала оружие. Мужчина обернулся ко мне впалым зареванным лицом. Когда наши взгляды встретились, клинок в руках блеснул под лунным светом из окна, и человек вдруг какого-то черта улыбнулся. «Значит, уже все. Дедушка, прости, я не успел расплатиться. Прости, что возлагаю этот долг на тебя. Прости меня», — благоговейно зашептал он, смотря мне прямо в глаза, будто я была святыней, к которой он обратился в последнее мгновение жизни. И от подобного по телу побежали мурашки, руки задрожали. Впервые, смотря в глаза жертвы, я ощутила сомнение. «Ты же внук бармена Хенгеля?» «Да. Давай поскорее с этим покончим». Мужчина поднялся с пола и расставил руки по сторонам, будто приглашал его зарезать. «Больной. Он точно больной. Хенгель и правда работает без выходных, но я не знала о долге. Старик в последнее время выглядит изможденным». «У него больное сердце, поэтому почти треть зарплаты он тратит на таблетки, а две трети — на оплату долгов моего отца». Услышав это, я в деталях представила старика Хенгеля, его грустное лицо, изборожденное морщинами, припомнила наши пустые разговоры о погоде, конских ставках и пятничных мордобоях. Глупые беседы, что приносили облегчение. Он и сам хотел отвлечься от реальности, нависающей над ним все это время. Грудь сдавила от душевных терзаний. Дрожь в руках усилилась. «Черти Джелиды! У меня точно будут проблемы!» Осмотрев старую мебель, видимо, прошлого столетия, и нищенский пыльный декор, я тут же схватила небольшую вазу с полки книжного шкафа и разбила ее. С грохотом уронила пару стульев и порвала дешевую картину. «Что ты делаешь?» — испуганно спросил человек, все еще держа руки по сторонам. Схватив со стола тканевую салфетку, я подошла к нему и потребовала. «Открой рот!» «Что?» «У нас мало времени. Открывай!» Я запихнула салфетку ему в рот. Схватив его тонкую руку, сделала надрез. «Не кричи, даже через тряпку, иначе действительно убью. Сейчас я проведу тебя по комнате. Просто следуй за мной. Все сделаем быстро». Казалось, мужчина впал в недоумение, но кивнул. Я проводила его по комнате, размахивая его рукой в разные стороны, тем самым оставляя брызги крови на стенах. «Нельзя переборщить. Это обычный человек. Еще и дохляк к тому же». Смочив его вторую руку в крови, я оставил отпечатки на мебели и на белой скатерти на столе. «Так, неплохо. Сделаем вид, что поиграла с жертвой, позволив побегать от меня». Усадив побледневшего мужчину на пол, я собрала одежду из шкафов, протухшие продукты, белье, подушку. Хватало все подряд, скидывая в ванную комнату, а затем кинула туда искру. Пламя. Лоскутки пожирали вещи, оставляя правдоподобное количество пепла после себя. «Хватит ли пепла? Он тощий, низкий. Они поверят. Про зубы скажу, что взяла с собой и продала ведьмам. Человеческие скупают быстро. Все почти готово». Я крикнула. «Ползи до ванны спиной вперед, отталкиваясь пятками от пола, сидя на заднице, будто тебя тащили. Медленно, чтобы кровь размазалась по полу». Он дополз до ванны к тому времени, как огонь превратил в пепел вещи, оставив после себя горсть серой пыли. «А вол выхотела съесть меня!» — промемлил он с тряпкой во рту. «Я тоже так думала». Подхватив человеческое тело, я потащила его обратно в комнату, мельком осмотрев красные узоры, которые он оставлял после себя. Мужчина был бледен от кровопотери и шатался. В квартире стоял дым, и человек стал задыхаться. Картина борьбы с жертвой наемницы выглядела вполне правдоподобно. Вынув тряпку из его рта и крепко перевязав ею порезанную руку, я дала внуку Хенгеля несколько смачных пощечин, чтобы тот пришел в себя. «А теперь слушай меня внимательно, дохляк. Портовые корабли ходят до Перикулум Ден каждые 6 часов от 2-й и 4-й пристани. Следующее отплытие через 2 часа. Ничего с собой не бери, только немного денег на билет. У тебя есть хоть пара купюр?» Человек отрицательно помотал головой. «У тебя рот открыт, мог бы и сказать». Похлопав себя по карманам, я нашла мелочь. «Собиралась сегодня после задания взять пиво. Твой дедушка будет мне должен». Я запихала деньги в его карман. Мужчина попеременно глядел то на меня, то на карман. И его глаза становились шире и шире. «У тебя есть 2 часа, чтобы пробраться на одну из пристаней и купить билет. Не перепутай пристани. Как доберешься до Перикулум Ден, иди в притоны и делай липовые документы на новое имя. Для этого порта сегодняшнего дня ты мертв. Через 2-3 месяца попытайся выйти на связь с Хенгелем через письма. За деда не беспокойся. Я попробую ему помочь». Помахав кинжалом, я в последний раз пригрозила. 2 часа. Но если тебя заметят в порту, я первая узнаю об этом и сразу же наведусь к твоему деду. Не за пивом. 2 часа, человек. Время пошло». На следующий день я получила вознаграждение за выполненное задание и сразу же побежала в бар. У старика слабое сердце, и если ему донесли о смерти внука, Хенгеля уже могло не быть. Забежав в бар, я обнаружила, что бармен, как ни в чем не бывало, обслуживал гостей. Тягость где-то в груди ослабила хватку, когда Хенгель засмеялся прокуренным голосом на шутку пьяни за стойкой. Стараясь не привлекать внимания, я с обыденным видом подошла к кучке пьяни и, протолкнувшись, обратилась к старику. «Дедульк, как дела? Моя любимая на разлив еще не закончилась?» «Уже осталось на дне!» — прокричал он с другого конца стойки. «Не слышу тебя, Хенгель! Подойди ближе!» Отложив стакан, он подошел ко мне с недовольным лицом, вытирая руки о полотенце. «Лухня! На дне, говорю же!» Пробормотал он, на что я взяла его за рукав, подтащила к себе и прошептала. «Твой внук попал под зачистку, но остался жив». Хенгель вздрогнул. «Не шевелись и просто слушай. Он бежал на Перикулум Ден, свяжется с тобой в ближайшие месяцы. Сегодня к тебе придут посыльные Тога и будут угрожать из-за долгов, ссылаясь на смерть внука. Ты должен отыграть так, будто поверил этому, и, хватаясь за сердце, падать в ноги, клясться, что скоро все отдашь. Попроси оттянуть следующую плату на неделю. Я попробую немного собрать. Потом отдашь». Отстранившись, я демонстративно улыбнулась и, посмотрев на Хенгеля, громко сделала заказ. Тот подыграл и пошел наливать пинту. Взяв кружку пива, я неспешно делала глотки пенного и пристально смотрела в одну точку, вспоминая заказанного человека. Прокручивала все детали, пытаясь убедиться, что ничего не упустила. Картина действительно казалась правдоподобной для проверки. Хватило ли пепла в ванной? Достаточно ли крови было слито? Не слишком ли я перегнула с разбитым интерьером? Он все-таки обычный человек. Дверь бара с грохотом распахнулась, и на пороге появились давно знакомые мне эфилианы — посыльные Тога. Два амбала должны были подойти к Хенгелю, но вместо этого молча велели мне идти за ними. Сердце сжалось. Это могло быть еще одно задание, но также могло значить, что меня раскрыли. Покинув бар, я молча проследовала в подполье Тога. И клянусь портовыми шлюхами, ноги у меня в этот момент тряслись, как перед лицом смерти. Тог сидел за столом, курил папиросу. Вроде все как всегда, за исключением одной детали. Лысый эфилиан, стоявший сбоку от него, похрустывал костяшками на своих разбитых кулаках. Представ перед наркобароном, я старалась вести себя непринужденно, проглотив волнение, будто просто ожидала еще один заказ. «Эллен, моя любимая портовая крыса, как все прошло? Ты получила оплату?» «Дело было простое. Оплату получила, как и всегда». «Вот оно что!» С некой издевкой удивился Тог и рассудительно продолжил. «Это и правда было простое задание. Убить самого обычного человека. Мои люди даже сначала поверили в ту постанову в его квартире. Если бы не один косяк». Он выдохнул дым. «Этот остолоп забыл переобуться, и когда выходил из квартиры, прямо около входа, оставил кровавые следы от ботинок 44-го размера. Твоя ножка, наверное, поменьше будет». На мгновение мне показалось, что я взорвусь от гнева прямо в кабинете Тога. «Паршивый кусок человеческого дерьма! Клянусь святым Порта! После наказания первым же кораблем отправлюсь на Перикулум Ден и сожгу этого тупоголового ублюдка!» Тог указал на стража сбоку от себя. «Ты, наверное, уже видела этого эфилиана. Мы зовем его Лысоед». Он рассмеялся. «Я сам это придумал». «Мне уже можно начинать?» Вмешался в разговор Лысоед, закончив хрустеть пальцами. «Девчонка в три раза меньше тебя. Это тебе не портовых мужиков мутузить. Будь понежнее». Ухмыльнулся пузатый Тог. «Если раскроишь ей череп, я потеряю одну из своих любимых крыс». «Если тронется головой, ее всегда можно сдать в бордель», — подметил Громила, почесав лысину. «Я тоже так думал», — продолжал наркобарон. «Но ты посмотри на нее. Грязная, пьет пиво, плюется, ходит в платке, как монашка. Я никогда не видел ее волосы. Возможно, она, как и ты, лысая. Все тело по-любому в шрамах». Он слегка наклонился вперед, опираясь локтями о стол и подпирая руками жирную морду. Даже раздевать не стану, чтобы проверить. И так понятно, что уродливо. А материться похуже портовых мужиков. Нет, такую даже в бордель не возьмут. Поэтому, наверное, и работает наемницей вместе с портовым мусором. «Почему раздеть нельзя?» — удивленно спросил лысоед. «Ради забавы можно и поглумиться над изрезанным женским телом». «Ну да, рискни!» — рявкнула я, не выдержав бесконечного словесного поноса. «И я сделаю с тобой то, что обещала на входе в бар. Изрежу, как мясо на прилавке, и выкину на съедение падальщикам, лысая тварь!» Лысоед еще сильнее раззадорился. «Так, ну что тянуть-то? Можно уже позабавлюсь?» Наркобарон довольно кивнул. «У тебя есть одна минута, девочка!» С неподдельным азартом в глазах сказал Амбал. «Беги так далеко, как только сможешь. Если поймаю, размажу личико и хорошенько попинаю. Убивать, конечно, не стану. Начальство запретило. Побегаем часок-другой. Ну, что стоишь? Беги!» Убить или зарезать такого здоровяка напрямую никак не получилось бы, только подкравшись из-за спины, либо пользуясь ловушками. А этот эфилиан будет нападать в открытую. У меня не было шансов. Огонь показывать нельзя. Убей, или будешь убит. Спасайся, если видишь противника сильнее. Я выбежала из кабинета наркобарона и понеслась со всех ног, нашептывая проклятие на лысого урода, и вместе с этим отсчитывала секунды, оставшиеся на то, чтобы скрыться. «Ну почему я не грохнула этого человечишку? Черт дернул его спасать! Еще и деньги на билет дала! Ну точно больная!» Расталкивая прохожих, я бежала по темным улицам со сбитым дыханием. На ноге снова лопнула мозоль, уже который раз пачкая кровью сапоги. Я всегда бежала. От наемников, от ведьм, от хищников, от портовой грязи. Бежала к мечте. Убедившись, что удалось оторваться от преследования, я чуть не рухнула на асфальт. Спрятавшись за огромным мусорным контейнером, прислонилась спиной к холодной кирпичной стене рыбного магазина, задаваясь одним и тем же вопросом. «Когда я раскрою себя?» Пока на голове платок, никто не знал. Безликая, чужая, взгляды. Некоторые ведьмы и волки с окраин порта знали, что я за эфилиан. И каждый раз, когда я оказывалась в тех краях, неизменно видела один и тот же взгляд. Отвращение. Шепоты. Ведьмы шептались у меня за спиной, желая мне поскорее кануть в небытие, как и всему эфилианскому огню геноцида. А эфилианские волки не стеснялись демонстрировать оскал. «Нашел!» Я оцепенела. Бежать смысла нет. О нападении в лобовую и речи быть не могло. Огонь в ночное время использовать никак нельзя. Наказание не избежать. Поднявшись с асфальта, я выпрямилась и предстала перед тем, кто с наидовольнейшей рожей наслаждался моментом предстоящей бойни. «Я не прогадал, когда решил пойти в центр. Крыса спряталась рядом с мусоркой. Где ей и место?» «Может, перейдем сразу к делу, лысоед?» Неспешно приближаясь, он недовольно скривился, отчего бандитская рожа стала еще страшнее. «Мне не нравится, когда меня так называют. Здесь, на родине, я всегда был лысоедом, но на Солисден, на службе у правительства, меня звали Максимилиан». «Что делает служитель высшей знати Солисден в этой вонючей дыре? Соскучился по родине?» «Есть кое-какие дела. Но сейчас не об этом. Почему бы тебе не снять платок, крыса?» Он остановился метрах в семи от меня, сложив руки на груди. «Зачем тебе мой платок?» «Мне не нужен сам платок, мерзость. Я хочу увидеть, что под ним». «Я не лысый, если ты об этом». «Я и не сомневался. Покажи мне цвет волос». Меня прошибло холодным потом. «Ты уже должен был избить меня. Что за тупые разговоры, ископаемые?» «Я могу и сам содрать с тебя этот платок. Не сможешь ведь одолеть меня в открытую, сама это понимаешь. По роже твоей бандитской вижу. Но у меня есть кое-какие подозрения. Потому хочу, чтобы ты сама показала мне это». Пот стекал жирными каплями по спине, а осознание неизбежности уронило сердце в пятки. «Он знает, кто я». Лысый Эфелиан оказался не таким безмозглым. И он был прав. Мне не победить в открытую, потому рука пораженчески спустила с головы желтую ткань, обнажая красные волосы. Лысоед в тот же момент заулыбался во весь свой кривой зубной ряд. «Я был прав. Солис, Солис, Эфелиан огня собственной персоной!» Он показательно вскинул ручище. «Ах, помню эти времена после огненного геноцида. Давно это случилось. Ты еще, наверное, в пеленках была. Знаешь, что произошло? Высший совет пустил белые маски на зачистку ваших остатков по всей земле. На Солисден я помогал им. Лично отлавливал красноволосых детишек. Правда, самих белых масок я не видел. Их вообще никто вовек не видел. Но представляю, что они с ними делали». Он жадно облизнул губы. «Я конченый подонок, как ты видишь. Просто обожаю издеваться над слабаками». «Замолчи». «Малявки пищали, словно котята, когда я их связывал, как и те ушлепки на границе пищали про кампус». «Замолчи!» Лысоед округлил глаза. На его лице сияло безумие. «Как представлю твою тонкую шейку в руках! Аж кровь кипит и член стоит! Грохну красную и, как гвардеец, сделаю благое дело. Убью падаль!» Он сложил руки на груди. «Но я обещал Тогу, что ты останешься жива. Так что, малявка, ты должна пищать и вопить. Да так, чтобы мне понравилось». «Замолчи!» Схватившись за нож, будто в пелене слепой черной ярости, я тут же набросилась на Эфелиана. Но тот ловко увернулся. Я подсекла его, но умелый гвардеец будто предвидел все мои удары и отражал их один за другим. Молниеносный разворот, и мой локоть нанес ему удар со спины. Но здоровяк успел его заблокировать и откинуть меня на асфальт. Легкость в движениях массивного тела, мастерство стражей солнечной земли людей и барьеров. Он явно не соврал про свою должность. Вероятно, про зачистку тоже. Лысоед сжал кулаки, и они покрылись каменной коркой. «Один такой удар, и тебе конец. Ну же, вопи!» Он подлетел ко мне и сделал пару мощных замахов, от которых чудом удалось увернуться. Подобрав момент, резким движением я снова порезала ему лицо. Лезвие скользнуло по плоти изящно и точно. Эфелиан остановился и коснулся щеки. В этот раз кинжал оставил не просто царапину, а глубокий кровоточащий порез. «Ножичком махать вздумала, сопля! Без огня ты ничто! Вопи, я сказал! Вопи!» Резко сорвавшись, он снова сделал замах, от которого мне удалось увернуться, но затем последовал тяжелый удар ногой, который тут же опрокинул меня на землю. Навалившись сверху, лысоед, одной рукой сжимая мою шею, другой наносил удары в лицо. Один за другим. «Вопи! Вопи, если жизнь дорога!» У меня потемнело в глазах, а тяжелое тело, сидящее сверху, почти полностью выдавило из легких кислород. Но на самом деле удары были не такими уж и сильными. Я знала, как по-настоящему бьет стихия земли. Лосоед явно сдерживался, наслаждаясь процессом. «Женские тела такие хрупкие. Я уже хорошо тебя разукрасил. Ты должна кричать. Неужто не больно?» «Больно? Да, мать твою, больно! И страшно. От того, что если не найду кампус, то всю свою жизнь проведу вот так, на улице, пока на мне сидит какой-то эфилианский мужик и бьет по лицу. Что буду много лет работать наемницей, а когда здоровье сойдет на нет, стану точно так же лежать на спине, но уже на кровати в борделе. Бритая под ноль, чтобы никто не узнал. Работать за гроши, пока на мне будет сидеть или лежать какой-то мужлан. И точно так же, потешаясь во время плотских утех, будет требовать вопить, кричать или стонать». Темнота подступала ближе и ближе. Мне казалось, что лежа на грязном асфальте, я умирала. «Вырубилась, что ли?» — раздосадованно вскрикнул лысоед. «Я не услышал криков!» Он отвесил мне пару смачных пощечин, но я не желала видеть, даже расплывчато, его уродливую рожу, поэтому смотрела куда-то в пустоту. А внутри отдавался мой собственный голос. «Вот же сраная жизнь выдалась! А ведь я не так много просила. Стать принятой кампусом, познать тепло близких и все. А потом и брата увидеть. Ну, немного же! Чертова гнильная земля! Отпустила бы уже в небытие, да побыстрее!» «Эй, открой глаза!» Огромное ручище вновь отвесило мне пощечину. «Если сдохнешь, мне тога влетит». Лицо горело, а местами будто онемело. Ноги затекли от тяжести его тела. Глаза не открывались. Возможно, уже заплыли от ударов. «Мать твою, сдохла, что ли?» Горячая рука коснулась моей шеи у белой ленты в поисках пульса. «А нет, еще жива. Тог будет доволен. Однако я нет. Избил слабую тушу. Так изящно старался, а она даже не пискнула. Знаешь, как противно. Будто переспал со шлюхой и не смог кончить». Он, наконец, поднялся, позволяя вдохнуть. Приоткрыв один глаз, который не так сильно заплыл, взгляд все же наткнулся на его физиономию, отчего стало еще противнее. «На сегодня хватит». Выпрямившись, лысоед закурил сигарету. «Я работал с Тогом еще до того, как он стал местной шишкой. Его методы всегда одинаковы. Не совершай провинность дважды. Это просто мой совет». Сухо бросил он, выдохнув дым и сплюнув возле моей головы. «К твоему сведению, я буду и дальше душить слабаков. Трусы, бегущие в кампус, будут стерты с лица земли, как позорные отбросы эфилианского общества. Все! Эфилианы должны жить в открытом мире, как нам положено по природным законам, и бороться с бездной страха. Запомни это!» Бросив недокуренную сигарету, он засунул руки в карманы и ушел, растворившись вдалеке. Из разбитого носа стекала кровь. Было чертовски тяжело оставаться в сознании. Но если поддамся слабости и манящему зову темноты, то уже скоро лишусь органов. Или окажусь иссушенной местными ночнорожденными. Или можно попытаться найти в себе силы, отвергнуть зов небытия и как-то встать. Дойти до съемной квартиры, обработать раны и хорошенько отоспаться, чтобы позже нанести визит лысоеду не как портовая крыса, а как эфилиан огня. Раны заживали 2 недели. Челюсть самой вправить не удалось. Рассеченная рана на лбу так и не срослась, поэтому пришлось платить медикам за помощь. Человеческий мужчина в белом халате всегда опускал взгляд, когда я заходила в его кабинет. Лишь указывал рукой на стул, а после поворачивался к шкафу и, как обычно, доставал антисептики, бинты и хирургические приспособления, уже давно не спрашивая, с чем я к нему пришла. Заказы больше не присылали. Ток знал, что я сама приду, когда залежу раны, поэтому не отправлял посыльных. Некоторые ведьминские мази сработали намного лучше, чем человеческие химические сгустки в алюминиевых тарах, которые они называли медикаментами. Крепкий сон тоже сделал свое дело. Пришло время повторной встречи. Сегодня выдалась на удивление глубокая ночь. Прогуливаясь по ярким ночным улицам, я пришла в тот самый переулок, где лежала на асфальте рядом с рыбной мусоркой. Плевок уже давно смыл дождь. А вот мусор, кажется, не выкидывали с того дня, потому что вонял он хуже прежнего. Как мне удалось узнать, лысоед жил на 6-м этаже старого краснокирпичного домишки недалеко от центра. Ток каждый раз арендовал именно эту квартиру, когда гвардеец Солис Дэн Максимилиан приезжал на родину, становясь лысоедом. Чем он занимался с Тогом, узнать не удалось. Но вот репутация громила, как оказалось, была более чем скверной как на земле солнца, так и на земле гнили и льдов. Говорят, лысоед поехал головой, когда провалил задание наркобарона, и в наказание свита подпольного бизнеса жестоко убила всю его семью. Тогда шел массовый набор на военную службу на землю солнца. Объявления были расклеены на всех столбах. Убитый горем эфелиан земли отправился в долгий путь, чтобы насладиться роскошной жизнью. Но из-за садистских наклонностей, постепенно раскрывавшихся в нем на протяжении службы, с гвардейской работой начались проблемы. И Максимилиан был вынужден приезжать на родину в поисках дополнительного заработка. Сегодня в календаре была отмечена пятница. Согласно хорошим источникам, лысый эфелиан любил проводить пятничные вечера в барах, бить морды и веселиться, а после снимать дорогую шлюху и долго потешаться с ней в своей квартирке. Шлюх я знала почти всех. С ними было намного проще работать, чем с буйными отморозками мужиками. Их ничего не волновало, кроме денег. Есть деньги, будет информация. Если заказанная Тогом цель оказывалась слишком предусмотрительной, и мне не удавалось вытянуть нужные сведения напрямую, в дело вступал шарм продажных женщин и ведьмовские порошки. Тогда даже самый молчаливый шпион открывал рот. Нежные руки, ловко смешивающие яды, милая улыбка, прикосновение к эрогенным зонам, и самый стойкий шпион начинал говорить. «Люблю портовых шлюх. С ними хорошо иметь дело». Забравшись на крышу соседней шестиэтажки, я увидела в приоткрытом окне, как голый лысоед трахал у стены орущую проститутку. Согласно моим советам, кричала она знатно, еще сильнее раззадоривая. Звонкий голос слышался на весь двор. Я пригляделась. На столе в квартире лысоеда стояли пустые бокалы. Шлюха сделала свою работу, подмешав низкопробный яд, притупивший силу эфелиана, чтобы тот не махал кулаками, когда его настигнет кара огня. Расстояние между постройками было минимальным, примерно 5 метров. Осмотревшись, я наметила железную антенну на крыше соседнего дома и, сосредоточившись, с первого раза смогла закинуть веревку и сделать петлю. Удача! А может, сами джилийские боги хотели, чтобы я поскорее совершила кару огня? С центральной башни раздался грохот. Часы пробили полночь. Время! Кричащая шлюха высунулась из-за спины лысоеда и одобрительно кивнула. Крик ее притих. Громила остановил свой бойкий темп, и между ними случилась короткая словесная перепалка. После шлюха поцеловала его, и ногая поспешила, вероятно, в ванную, позволяя мне сделать свой ход. Здоровяк уселся на кровать. Почесывая промежность, он лениво взял с тумбочки сигарету и закурил. Его лицо было таким умиротворенным. Это выражение. Я припомнила, как этот больной извращенец орал, разбивая мне лицо. Руки задрожали от гнева и предвкушения, нагревая веревку. Закрепив другой ее конец, и убедившись, что натяжение достаточно крепкое, я содрала платок с головы. Пряди рассыпались по спине и стали колыхаться от слабого дуновения ветра. Перекинув платок через веревку, я разбежалась и, выставив ноги вперед, перелетела улицу, разбив окно квартиры лысоеда. Осколки тут же рассыпались по комнате. Голый Филиан выронил сигарету изо рта и вскочил. Он выпучил свинячьи глазки. На лице громила нарисовалось осознание того, кто именно почтил его визитом, когда он заметил мои красные волосы. Кругом стоял запах пота и спермы. А блаженная тишина будто просила наполнить ее верещанием ублюдка. «Сегодня я пришла к тебе не как портовая крыса, а как Эфелиан огня». Обнаженный мужчина оцепенел, как статуя, и от подобного вида внутри стало разливаться наслаждение. «Пытка огнем. Яркое зрелище. Ты будешь кричать, Шос. Визжать будешь, как свинья на скотобойне. Получают ли удовольствие извращенцы от собственных криков?» «У тебя нет причин», — тревожно промямлил лысоед. «Я избил тебя, потому что это было наказанием, а не моим желанием». В голове пронеслись сказанные им слова. «К твоему сведению, я буду и дальше душить слабаков. Трусы, бегущие в кампус, будут стерты с лица земли, как позорные отбросы эфелианского общества. Все эфелианы должны жить в открытом мире, как нам положено по природным законам, и бороться с бездной страха. Запомни это». «Не позволю. Ни за что не позволю тронуть беженцев». Температура в комнате подскочила. Раскаляя воздух, я заставила лысоеда покрыться новым слоем пота. В этот раз уже не от пылких утех, а от пронзающего страха. Оказавшись на расстоянии вытянутой руки, я подняла голову и обратилась к ублюдку. «Правильно делаешь, что не рыпаешься. Видно, ты действительно не так глуп, как кажется. А еще в тебе ведьминская химия. Спасибо, шлюшки». Он сжал кулаки, но не атаковал. Перед ним стояла не просто наемница, а остаток кровопролитной истории, потомок истинного гнева, Эфелиан огня. «Тела горят быстро, но я знаю, как продлить пытки на часы. За такое наемникам хорошо платят. Под конец ты будешь умолять, но есть шанс избежать мучений». Указав на его ноги, я приказала: «На колени!» Лысоед покорно опустился на дрожащих ногах, в то время как в моей голове продолжали всплывать отголоски его паршивых слов. «Я буду и дальше душить слабаков». Моя раскаленная рука схватила его за горло. Где-то в душе скреблось отвращение, но не за себя. Это было чем-то большим, за целый подвид огня. «Вы, элементали и стихий, всегда презирали огонь, потому что на самом деле его боялись!» Рука со всей силы сжала глотку, заставляя его хрипеть. «Я лишь делал свою работу!» «Ты отлавливал детей!» «Я делал свою работу, хотя дети тоже слабаки. Сильный поглощает слабого. Видела ли ты, чтобы хищник щадил добычу лишь потому, что тот был мелким зверенышем? Нет, эфелианы не люди. Я был сильнее, они слабее». Отголоски становились ярче. «Трусы, бегущие в кампус, будут стерты с лица земли, как позорные отбросы эфелианского общества. Все!» Я раскрыла ему рот и схватила язык. «Беженцы — те же эфелианы, которые хотят мира. Они не убивают всех подряд». Рука раскалилась. Лысоед таращил глаза и истошно мычал. «А вот ты — кусок эфелианского дерьма!» Пламя. Огонь в руке принялся сжигать язык, опаляя глотку. Лысоед до крови кусал мои пальцы, хватаясь за запястья. Пламя. Новая волна проникла глубже, добираясь до желудка, сжигая стенки органов, пока Эфелиан из последних сил пытался вырваться. Однако действие ведьминской химии не позволяло ему этого сделать. Пламя. Рука, что сжимала его шею, вспыхнула, полностью сжигая глотку. Ты встал на колени перед ненавистным огнем. Смерть будет быстрой. Пламя. Пламя. Пламя. Через несколько дней после новостей о зверском убийстве лысоеда Тогу пришлось нанять нового вышибалу. Ягар хорошо вписался в эту должность. Теперь он перестанет днями и ночами хлестать Эль и донимать Хенгеля бредовыми рассказами. Тог прекрасно знал, кто в порту сжигал своих жертв, но ему было плевать. Все, что не относится к бизнесу, не имеет значения. Сегодня на него работает один вышибала, завтра другой. Перед уходом из квартиры лысоеда я осмотрела все углы и собрала неплохой улов в виде старых печатей, дорогих камней Солисден и прочих недешевых безделушек. Держа в руках огромный мешок драгоценностей, я встала перед выбором – оставить эти вещи себе или продать и отдать деньги Хенгелю, чтобы тот смог расплатиться с долгами. Любой эфелиан в здравом уме забрал бы все себе, но тогда старик Хенгель продолжит без выходных трудиться в баре, окончательно посадит здоровье и умрет. В итоге в этом гребаном порту не останется никого, с кем бы я могла просто поговорить. Совсем никого. Через пару дней старик получил посылку, набитую дешманским барахлом. Мой посыльный хорошо работал и шпионил, если меня не было в порту. Он рассказал, как Хенгель удивился, а после, покопавшись в коробке поглубже, обнаружил пачки зеленых купюр и записку от незнакомца. «Возьми пару выходных, старик, и закажи 3 здоровые бочки пива с Солисден». Поговорив с Тогом, я взяла 2 недели выходных, чтобы исследовать окраины и собрать побольше информации о кампусе, так как в последние месяцы слухи о беженцах разносились все чаще. На месте лысоеда мог оказаться любой эфелиан, кто угодно. И я поступлю с ним так же, если тот позволит себе издеваться над беженцами и поливать дерьмом кампус. Я все еще двигалась к своей мечте, искала место мира и понимания. Город, где меня примут, несмотря на историю, написанную предками, и на воспоминания о боли, оставленные сожженными эфелианами. Где примут такую, какая я есть. И я пойду на все, чтобы добраться туда. Все ради мечты.